Великолепный был парад. Французское посольство на этот день в полном составе уехало в Москву. Горчаков был оскорблен, Милютин раздосадован, Валуев получил лишние доказательства непрочности мнения государя. Александр Николаевич видел и терпеливо сносил молчаливые осуждения своих ближайших сотрудников. Но не мог же царь им все объяснять, а дело было просто. Он-то был не министром иностранных дел и не военным министром, а государем российским. Ни отношения с Францией, ни состояние армии на западной границе были решающими соображениями для него, а национальная гордость, честь и память русского воинства. Министры пеклись о материальном состоянии страны, он же и о ее духе. Не учитывая этого, нельзя понять всей деятельности русского самодержца. Для Дмитрия Милютина министерский пост оказался непростым, но ему ничто в жизни просто не давалось. Труд и терпение — вот две лошадки, на которых он тянул всю свою жизнь, и которые никогда не подводили. Со дня назначения Милютин почти ежедневно устраивал совещания высших военных чинов, на которых подробно обсуждались все вопросы намечаемых преобразований. Для выработки решений по принципиальным вопросам создавались комиссии. Каждый желающий мог представить свои замечания и проекты. Такого рода усилия позволили Милютину составить общую программу преобразований менее чем в двухмесячный срок. 15 января 1862 года программа была представлена государю в виде всеподданнейшего доклада. В конце января Александр II доклад утвердил и тем положил начало военной реформе. Одним из первых преобразований Милютина явилась реорганизация системы центрального военного управления и создание местных территориальных органов в виде военных округов. Ранее артиллерией командовал генерал-фельдцехмейстер, инженерными частями генерал-инспектор по инженерной части. Обе эти должности занимали великие князья. Оба они обладали правом прямого доклада императору, а, стало быть, военному министру фактически не подчинялись. Медицинский департамент, военно-судебные дела и военно-учебные заведения также были под рукой у иных министров. Такое положение было изменено. На окраинах и внутри империи войска издавна были организованы в систему армий и корпусов, часть из которых, опять-таки, не подчинялась военному министерству, и даже снабжением их продовольствия ведал генерал-провиантмейстер действующей Кавказской армии. По положению от 6 августа 1864 года вся территория Российской империи была разделена на 15 военных округов. Каждый округ являлся одновременно органом и строевого управления, и военно-административного устройства, полностью обеспечивая все функции управления и снабжения войск. Военно-окружные управления в случае войны легко могли быть превращены в штабы действующих армий. Было уничтожено деление войск на корпуса. Высшей тактической единицей стала дивизия. Едва ли не важнейшей мыслью доклада от 15 января была мысль об изменении существования рекрутского устава. Имелось в виду привлечение к отбыванию воинской повинности всех сословий, без исключения. Государь одобрил первые шаги к введению всеобщей воинской повинности, а это позволяло создать современную массовую армию, относительно небольшую в мирное время, но легко разворачиваемую в случае войны. Уже в 1862 году численность армии составила 800 тысяч человек, в три раза меньше росписи 1856 года. Нередко случалось так, что, оставив государя в самом благожелательном настроении, Милютин находил его на завтра настроенным прямо враждебно, и это прорывалось в раздраженных упреках. Обычный повод был медико-хирургическая академия, студенты, которые отличались вольностью мысли и поведения, о чем незамедлительно и со всеми деталями сообщалось государю главой третьего отделения.